Когда цветы духа попираются и топчутся некоторыми людьми, испытание становится особенно трудным. Не для них, жестоких и темных, растились они. Многие утонченные организмы не выдерживают условий земных, не их в этом вина. Не научились еще люди ценить этих предвестников нарождающейся расы. Но все же когда-то время придет, и эти цветы человечества будут почитаться сокровищем народов.